Демоны, которых он встречал до нее, обладали очень скверным нравом и слабым чувством самосохранения. По крайней мере, они не убегали от него сразу же, как только видели, а пытались дать кое-какой бой, а когда осознавали всю глубину трясины, в которую угодили, становилось уже поздно. Подумать только, его, способного, с определенными усилиями, обрушить здание, вроде пятиэтажек из его прошлой жизни, обвели вот так вот просто. Сама мысль, что эта ситуация выставила его дураком, выводила из себя. Обидчицу ему хотелось буквально разорвать на кусочки. Фактически, тварь прямо сейчас заперта на этом острове с ним. И деться ей, по идее, некуда, у нее тут постоянная кормушка, в долине известность, а сами они крайне территориальны. Пареньку в голову приходила лишь одна мысль. Чудовище попытается спрятаться так глубоко, как только сможет и будет выжидать момента, когда минует опасность. Ну, или ей хватит наглости рискнуть и не ждать вообще, но это очень маловероятно, учитывая ту гримасу, которую Ханаровский сегодня смог разглядеть на белесой морде. Пройдя парочку небольших улочек, Никита дошел до местного отеля, где могли принять каких-нибудь путешественников или гостей. Так как остров выступал в этакой роли буферного пункта, то здесь часто бывали, так сказать, туристы с других островов или даже префектур. В поселении рядом, которое значительно крупнее этого, таких своеобразных отелей вообще несколько. Так как подобное удовольствие обычным крестьянам недоступно, то и сильного разделения между качеством самих гостиниц здесь нет, они все приличные и со слугами, которые всегда готовы поднести тебе сока или чего-нибудь поесть. За дополнительные иены, конечно же. Впрочем, члены корпуса истребителей демонов, очевидно, не бедствовали. Не обращая внимания на уважительно поклонившуюся ему служанку, юноша не слишком спешно прошел через здешний мини-сад, который состоял из немногочисленных сакур и каких-то прочих растений, а затем открыл сёдзи и направился к себе в комнату. Ему надо было хорошенько пораскинуть мозгами или тем, что их заменяло, продумать всякие мелочи, прикинуть вероятности, рассмотреть свой план с нескольких сторон сразу. Ханаровский заметил такие приятные обновки в умственных характеристиках за собой совсем недавно, когда они стали совсем очевидны. Особыми талантами в науке стратегий, по крайней мере, пацан до своего переселения сюда не обладал. Ему легче думалось, стали доступны некоторые неочевидные ранее решения, да и со скоростью мысли было все более чем хорошо, умножал мысленно и устно он так, словно был заряжен 2 литрами отборного и очень крепкого кофе, на постоянной основе, между прочим. Что уж там говорить о каких-то запинках или дефектах речи, та у него теперь была поставлена даже лучше, чем у какого-нибудь диктора популярного новостного канала с долгим стажем безупречной работы. Все эти достижения были чрезвычайно приятны, рост над собой вчерашним венец эволюции чувствовал каждой зараженной клеточкой своего организма. Футон, практически полная тишина, легкий ветерок и приятные ароматы цветущих летом растений, все это так хорошо. Никита любил думать лежа, так у него всегда получалось намного лучше. Особенно ему нравилось в своем прошлом мире нежиться в кровати и, одновременно с этим, мыслить о домашнем задании со школы. Мыслить о том, как он его не сделает. Зачем она была ему нужна, эта домашняя работа. Материал закрепить, так он же все равно заинтересован не был, а это, как известно, самый главный фактор. Зато сейчас, глядя на себя прошлого, мальчишка мог лишь насмешливо покачать головой. Это же теперь казалось таким простым, он мог вспомнить стихов больше, чем все учителя литературы и русского из его школы смогли бы вместе взятые, а после прочитать те без единого недочета, с совершенной интонацией и эмоциональным окрасом. Говорить про любой другой предмет и не стоило, все и так было ясно. Такие легкие и, относительно нынешнего Ханаровского, простецкие задачки по учебе могли лишь тешить его эго и заставлять злорадствовать над одноклассниками. Упомянутые всколыхнули что-то внутри парня, и он заметно погрустнел. Интересно, как Колян там? Он вспомнил одного из своих друзей. Немного их у него было, а конкретно с Коляном он был знаком с самого детского сада. Отходил Николай, правда, на задний план, на фоне нынешних проблем, тревог и, в особенности, матери лучший друг казался какой-то совсем отдаленной и блеклой фигурой. Никите теперь было за это даже несколько стыдно. Ну, ничего. Он весело осклабился и прищурил глаза, высматривая потолок. Вот вернусь и наведу свои порядки в школе, а кто мне что скажет, бить буду. Слабо бить. Припомнив дурной случай первого прямого контакта с местной цивилизацией, подросток слегка нахмурился, но потом расслабился, надо было думать о другом, о своем деле и разозлившей его дряни. Только он собирался приступить к разработке плана, как его внимание привлекли не слишком громкие, но и не особо тихие твердые шаги. Когда в деревянную часть Сёдзи постучали, как бы спрашивая разрешение на их открытие и дальнейший разговор, Никита уже точно знал, кто был за этим бумажным препятствием. Все благодаря эхолокации, которую можно было применять даже в быту и разных мелочах, очень удобно. «Входи, Гёми». Никита радостно улыбнулся, уже предполагая тему будущего разговора. Не будет же он спрашивать у него, почему он отлучался на такое долгое время. Глупо звучит, ведь до этого к нему относились весьма благожелательно и уважительно, а подобный, считай, допрос был бы уже самой настоящей наглостью. Никаких особо вызывающих и провокационных телодвижений носитель идеального красного света же не делал. Растерянно икнув от такого обращения, он продолжил через мгновение уже увереннее. «Здравствуй, Никита, я подумал над твоим предложением». 51. Химеджима Гёми был очень заинтересован в знании того, как ему будут возвращать потерянное когда-то зрение. Их, столпов, спутник был крайне необычен. Отсутствие какого-либо надлежащего воспитания и общая бесцеремонность, появляющаяся из ниоткуда одежда, очевидная нечеловеческая природа, неясная возможность убивать демонов даже без особого оружия, продолжать можно было еще долго. Возможно, ответ на вопросы его истинной сущности можно было бы получить там, где проживал этот самый Никита. Однако на тот момент сам факт какого-либо взаимодействия с ним столпу казался не очень-то и приятным. Да и навряд ли тамошние жители захотели бы делиться с вооруженными и незнакомыми людьми информацией, если только то самое оружие не использовать для устрашения. Охотники, впрочем, пользовались отличной репутацией среди сведущих о их существовании как раз за свою дисциплинированность и лояльность к обычным людям. Подобные дискредитирующие обстоятельства могли бы очень больно ударить по их доброму имени в обществе. В любом случае, Гёми и Саканджи не такие люди, которые применили бы свою силу для причинения вреда невиновным. Общее впечатление о сопровождаемом, пусть и спустя определенное время, у гиганта сложилось нейтральное, но были некие подвижки к положительному, ничего такого особенного он не делал, а, значит, монстром по натуре, подобно демонам, он не является. Та информация о убийстве невинных же вызывала в нем некоторые сомнения. С его ситуацией, например, тоже было все не так уж просто, а представить такого, фактически, подростка, который станет хладнокровно убивать человека, очень сложно. Предложение Ханаровского для истребителя стало громом среди ясного неба. Сначала его окутало недовольство, но, когда он различил своим невероятным слухом искренность того предложения, успокоился и задумался. Сама идея о подобном казалась ему невероятной. Лучшие лекари, которых ему когда-то предложил Убуишики Кагая, оказались абсолютно бессильны перед его слепотой. И все же в том тоне была совсем не шуточная уверенность. Химеджима в один момент даже думал обратиться за советом к Уракадаки, но это оказалось для него слишком личным, он не мог пересилить себя и не желал, даже в теории, услышать что-то предосудительное от своего сэмпая. Не настолько они близко знакомы, чтобы мужчина мог вынести ему на суд настолько важный вопрос. Молодой столб, перешагнув через свои сомнения, согласился. Сидя в позе сэйдза на татами перед нелюдем, он был напряжен, ожидая начала процедуры. Никита же задумчиво на него глядел, что-то прикидывая у себя в голове. Наконец, придя к какому-то выводу, он довольно улыбнулся и обратился к габаритному человеку напротив. «Гёми, у меня для тебя есть два варианта». Он выглядел довольно серьезным, когда говорил это. «Я могу отключить болевые рецепторы в области глаз, и мои действия не потревожат тебя, либо тебе придется терпеть дискомфорт. Охотники на демонов такого уровня обязательно бы распознали какое-то дополнительное вмешательство в свой организм, которое для операции не обязательно. Зачем лишний раз плодить какие-то напряженности и вопросы там, где этого можно не делать, особенно если это не касалось самого венца эволюции, а было личным делом другого индивида?» Названный задумчиво поджал губы в секундных раздумьях. «Хорошо, отключи их. Гигант все равно допустил юношу к своему лечению, так что подобное решение опрометчивым не будет, зато вот без какой-либо адекватной причины терпеть боль ему не придется. Пусть у каждой опоры организации истребителей и есть крайне высокий самоконтроль с остальной волей, но подобное, определенно лишнее. «Ладно, я начинаю». Кивнув, он сел перед Химеджима и положил ладонь на его прикрывшиеся глаза. Хашира обладали абсурдной интуицией, и она, порой, заставляла их действовать чисто рефлекторно, отвечать на угрозу соразмерно или избегать ее вовсе. Например, столб камня углубился в эти ощущения, ища возможное чувство наступающей беды, но ничего не было, просто рука на верхней половине его лица. Сначала он ощутил мгновенное онемение в зоне глаз, а потом лишь сосредоточенно ожидал. Это был миг самого высокого напряжения, хоть, казалось, ничего особого и не происходило, оставшаяся неуверенность начала расти, но Гёми все равно ждал, и это окупилось с одновременным возвращением чувства прикосновения к своему лицу. «Я закончил», — важно сказал парень. «Сейчас я уберу ладонь с твоих глаз, но не открывая их сразу, делай это постепенно, иначе будет неприятно». «Хорошо». Голос великана был слегка выше, чем обычно, когда он сморщил веки и начал их медленно раскрывать. Впрочем, открыв те лишь совсем чуть-чуть, он тут же ахнул и зажмурился обратно. Когда ему пришло осознание того, что причиной его дискомфорта был ударивший в очи свет, на его губах показалась глупая улыбка, а руки мелко затряслись. На некоторое время он так и застыл, в неверии снова попробовав рассмотреть татами, избегая яркого света. «Я действительно вижу». Широко распахнув свои зеницы, он рассматривал волокна тростника на матах. «Я вижу». Затем он поспешил внимательно разглядеть каждую черточку на своих ладонях. Оба ока казались ему такими свежими и молодыми, будто охотник получил их только что. Он внимательно и ошеломленно, первый раз в своей жизни видя те, разглядывал привычные для своих рук грубые мозоли. Этот вид создавал впечатление ребенка, который открыл для себя что-то невероятное и непередаваемо удивительное. Его голос дрожал, и он, предварительно прикрыв прозревшие глаза, упал перед ошарашенным мальчишкой в дагудза, пока его плечи начали бесконтрольно трястись. Видимо, он не смог удержать своих слез. Крупный и мускулистый мужчина, заплакавший от радости, заговорил: «Благодарю вас, Ханаровский сама», он воскликнул. «Пожалуйста, примите мои благодарности, неискупимый долг перед вами». Слегка отпрянувший и удивившийся юноша мгновение был в растерянности, но потом собрался. Ну, он, конечно, ожидал благодарности, но чтобы такой яркой, нет. Резанувший слух Ханаровский сама хотелось очень сильно исправить, но сейчас ему было бы как-то стыдно это делать, здесь так без причины не разговаривают. Да и с таким огнем это было произнесено. В любом случае, навряд ли его послушают в подобном эмоциональном состоянии, а потому он решил ответить самым логичным в такой ситуации образом. «Хорошо, я принимаю твои благодарности, долг». 52. Карие глаза, неразличимые в ночной темноте, спокойно смотрели в потолок. Периодически внутри капилляров этих глаз пульсировала и светилась темно-багровая густая жидкость, напоминавшая сильно остывшую лаву. Помимо инфицированного материала, заменяющего кровь, в них горело и нетерпение, жуткое желание действовать. Солнце зашло за небосвод окончательно около 30 минут назад, а Химеджима Гёми был выпровожен много раньше. У обозначенного Никита спросил о возможности остаться на этом острове еще сутки, для реализации плана по уничтожению демонессы и его успешного завершения Ханаровскому. При самой скромной оценке, может понадобиться день. Столб камня уверил юношу в том, что он обязательно договорится с Саканджи Уракадаки, предварительно удовлетворившись наиболее простым объяснением. Мол, у паренька здесь еще остались некоторые незавершенные дела, и не соврал ведь. Приподнявшись и сев на футоне, мальчишка растопырил свою ладонь и указал той на татами. Его лицо было сосредоточенным, когда из руки начала, словно бы отслаиваясь и вытекая одновременно, выделяться биомасса. Когда сгусток достиг определенных размеров, он, подобно тяжелому и крупному яблоку, сорвался вниз с громким хлюпаньем, приземляясь на тростниковые маты. Цепким взглядом венец эволюции осматривал свою часть тела, которая, словно бы какое-то сердце, становилась больше, а затем уменьшалась, совершая своеобразное биение без какого-либо звука. Мутноватая розовая жидкость, находящаяся на шмате мяса, поблескивала белой россыпью под холодным светом луны из окна. Сдвинув брови, Никита принялся за модификацию оторванной от себя же части. Вот так, заволновавшись, будто водная гладь, нечто начало менять свою форму. Бесформенный кусок стал приобретать вид, который напоминал слизняка, исключая многочисленные, как у сороконожки, лапки. Из раздвинувшихся слоев плоти появился глаз такой же, какой есть у творца этой пародии на живое существо. Око хаотично задвигалось, а Ханаровский удивленно заморгал и нахмурился, из-за двойственности ощущения и восприятия совершенно разных ракурсов одновременно идеальный симбиоз путался в поступающей информации. Впрочем, на привыкание ушло всего ничего, жалкие 2 секунды. Миниатюрное чудовище слегка изменило свой окрас, став чуть темнее и потеряв привлекательный блеск, а затем развернулось и, быстро-быстро засеменив бесчисленными лапками, выпрыгнуло на улицу через раскрытые сёдзи, которые замещали окна. Оно мчалось к лесу, поднимая дорожную пыль. Юноша весьма радостно осклабился, будучи довольным своему успеху. Раздумывая о своих будущих действиях еще вечером, парень вполне ясно понимал, что в одиночку найти такую изворотливую демоническую тварь для него невозможно. По крайней мере, здесь, на далеко не маленьком острове, где есть куча возможных мест для крайне продолжительных пряток, а ведь его время ограничено. Не можешь выполнить задачу один, воспользуйся помощью коллектива. Никита, впрочем, коллектив желал применять лишь свой, из чистого упрямства. Занимаясь поиском решения своей неожиданно образовавшейся проблемы, Ханаровский узрел очевидный вариант в одном из специальных приемов Джеймса Хеллера, главного героя второй части прототипа «Вожак стаи». Правда, здесь возникала неловкость. Венец эволюции созданием зараженных совсем не интересовался, не привлекала его мысль выпустить наружу чрезвычайно мощное биологическое оружие. Тем не менее, выбора у него не было, да и делать он это будет, разумеется, не с людьми. Жизнь людей ведь важнее животных, так, он размышлял ничтожный миг, все решив для себя еще заранее. Так, обрести новую суть придется лишь хищным зверям, птицам и наиболее мелким живым существам, вроде грызунов и насекомых. Локальной пищевой цепи, конечно, может стать худо, но это не особо пугает на фоне безоблачного существования нечистивой твари, которая свои убийства совершенно точно не прекратит. А вот животная популяция восстановиться может вполне себе. Не особо мальчишка ладил с различной живностью еще в прошлой жизни. На собак и кошек у него была аллергия, а всякие мыши, крысы и насекомые. Тут и говорить не стоит. К птицам он, пожалуй, был равнодушен, разве что вредных и громких ворон с сороками не любил. Пугающие своей неестественностью и чужеродностью творение подростка, между тем, ни на секунду не останавливалось. Эта образина, если прикидывать примерно, была так же быстра, как и бегающий таракан. Относительно размера, конечно, то есть была намного быстрее. Около 15 метров в секунду, что, насколько помнил юноша, превосходило мировой рекорд по бегу на 100-метровой дистанции. В любом случае, оно было медленнее идеального симбиоза в разы. Приблизительно через 17 минут слизняк достиг пещеры, где его создатель встретился с демоном. Второй, между прочим, наблюдал через единственный глаз своего творения и лично прокладывал маршрут. У необычной камеры, работающей удаленно, задвигалась зеница, которой оно осматривало округу. Через несколько секунд, хорошо оценив обстановку и не найдя ничего примечательного, его темная поверхность начала наливаться терпким вишневым цветом, который периодически пульсировал ярким алым. Мгновение, второе, и из каждой частички тела чудовища вылетает непроглядное красное и гигантское облако. Оно, приблизительно, заняло собой радиус, равный 100 метров. Раздалась испуганная трель не ожидавших подобного и спящих птиц, а где-то рядом лисья пара издала звук, напоминавший смесь лая и воя. Ночной лес, казалось, внезапно ожил, однако источник образовавшегося переполоха стремительно рассеивался. Лишь на первый взгляд, Ханаровский внимательно следил за процессом, протекающим внутри зараженных. Вирус, попав в свою цель, начал невероятно стремительно вторгаться в клетки, изменяя их, делая агрессивной фабрикой самого же себя, которая была еще и способна обороняться от клеток иммунитета. При таком темпе инкубационный период не занял бы и суток, а, максимум, десяток часов, но сам процесс своим желанием подстегнул еще и венец эволюции. Уже через час пораженные красным светом особи начали корчиться и харкаться кровью, перемешанной с зараженным материалом. Успокоившиеся ранее птицы неожиданно попадали на землю, а памятные лисы бились в бешеных конвульсиях. В маленьких норках навзничь попадали полевки и сони. Чувствовать все происходящее с ними так необычно. Парень одновременно дивился и ужасался происходящему. Некоторые умирают. Даже при том, что сами мутации контролировались юношей лично, выживали далеко не все. Клетки под гнетом подавляемого вируса разрушались невероятно быстро. В частности, у тех, кто был слаб или, вероятно, не был совместим с красным светом генетически. У остальных же, в обмен на активно сжигаемую жировую ткань у тех, кто пережил процесс, начала расти мышечная масса. Они становились визуально больше и приобретали различные внешние уродства. Непропорционально большие головы у птиц, гротескное тело у грызунов и развесистые уши у лис. Ни одно насекомое трансформации пережить не смогло. Зараженные, желавшие из-за невероятного голода, вызванного преображением, наброситься друг на друга, были мгновенно остановлены жестким и непреклонным приказом. Они не то что не могли сопротивляться, даже инстинктивно не помышляли о таком. Поразительно. Поерзав на футоне, подумал Никита. Так вот что такое разум улья. Он ощущал, что мог бы подключиться к этому самому улью прямо сейчас и начать разделять чужие эмоции и чувства, но не стал. Не было смысла, ему с ними не жить. Потому же он и не позволил им начать жрать друг друга, ему нужно количество, а не качество, да и жить им осталось всего лишь несколько часов. Зависит от результатов. Хорошо то, что он позволил инфекции заразить лишь тех, кто попал под раздачу самыми первыми. Деревья были не тронуты. Подросток зябко поежился, ощутив неприятную дрожь по телу. Ему было неприятно делать то, что он делал, но другого выбора не было. Или он не видел его за своим упрямством. Ищите ее. Отдав приказ по общему каналу, он передал по нему же ощущение ее запаха, а также визуальный образ они. Преображенные до полной неузнаваемости живые существа начали разлетаться и разбегаться, с первобытной яростью и рвением желая выполнить это поручение. Первые результаты, что совсем не удивляло, показали бывшие мелкие певчие птицы. Они заметили какое-то копошение на опушке хвойного леса, а, приглядевшись, распознали уже известную ханаровскому демонессу. Зараженные хотели ее атаковать, но подросток их тут же остановил, они не справятся, а она скроется. Он решил оставить этих новоявленных монстров на ветках высоких деревьев, чтобы они могли внимательно следить за своей целью. Он засобирался уже сам, стараясь не слишком громко покинуть здание. У него получилось, новый татами не скрипел под его не таким уж и, относительно, большим весом. Отойдя от отеля на приличное расстояние, нелюдь пустился в невероятно быстрый бег, заранее избегая возможных свидетелей с помощью своего обоняния. Когда он забегал в уже знакомый лес, то через зрение птиц, сумевших рассмотреть объект лучше, смог увидеть то, чем занималась его неприятная знакомая. Венок плетет, он шокированно подумал. Ну, плети-плети, мразь. Такое невинное занятие людоедки его злило лишь еще больше. Оно вызывало в нем диссонанс и непонимание, мол, что за бред. Сейчас кого-то съела, а уже через считанные часы будет плести венок себе на голову, да он ей эту голову оторвет. Он неминуемо приближался к лугу, рядом с которым и находилась опушка леса. Отправляйтесь туда же, куда и я. Пацан вновь отдал приказ. Как только венец эволюции выскочил на открытое пространство, демонесса сразу же его заметила. Бросив недоделанный головной убор на траву, она изобразила на своем лице невероятный ужас и страх, обращаясь в бегство. На этот раз парень был готов к подобному. Они бежали к восточному краю острова. На этот раз не убежишь, сука. Вдогонку яростно кричал нелюдь. Его будущая жертва, впрочем, никак не ответила. Ханаровский вполне поспевал за демоном, по полной используя модификации, которые улучшали его скорость. Однако вот так вот сразу догнать бледную гадину он не мог. Верткая, ловкая и маленькая пожирательница людской плоти пересекла полуторакилометровое поле за 3 секунды, с легкостью преодолев скорость звука. Набранная идеальным симбиозом масса улетучивалась уж больно быстро, что и позволяло ему поспевать. Из-за этого за Никитой уже давно прозвучал громогласный и невероятно разрушительный хлопок. Это был звуковой барьер, а вот за трусливым демоном таковой почему-то не пробивался. Где-то позади десяток метровых птичек подобрали наземных зараженных тварей, пользуясь своей силой и скоростью, те тащили более медлительных товарищей прямо к своему создателю. Погоня была очень стремительна и не заняла даже 40 секунд. Когда дуэт уже достиг пляжа, со временем ее легко возьмут в тиски, и нечисти будет просто-напросто некуда бежать. Рот подростка скривился в жутком довольном оскале. Однако произошло то, чего он никак не мог ожидать. Широко распахнутыми глазами он смотрел на то, как они поскакала по воздуху, прямо над морем. «Что, блять?» — он крикнул. «Ах ты!» Она ощутимо замедлилась, когда оказалась в воздухе, и это дало ему необходимое на раздумья время. Подобрав с песка какой-то булыжник, вес которого достигал нескольких килограмм, Никита очень широко размахнулся, а из своей ладони пустил на него инфицированный материал. Его спина и бросающая рука с поясницей, видимо, увеличились, а под кожей забегали канаты мощных мышц. Вся задействованная на максимум мышечная зона налилась ярчайшим рубиновым цветом, а затем венец эволюции совершил бросок со всей своей нынешней силой. Раздался мощнейший хлопок, пляжный песок разлетелся во все стороны, а снаряд отправился в цель. Таким образом легко можно пробить практически все, что угодно. Какого? Камень, столкнувшись с чем-то невидимым, раскрошился на мелкую пыль, так и не долетев до объекта назначения. В голове венца эволюции забегали судорожные мысли, когда его глаза налились кровью. Он был в бешенстве. Он тут же уменьшился в своем размере, став походить на семилетнего себя. Так бы и было, если бы его руки не стали непропорционально колоссальными. По ним заструились черви щупальца, они ни на мгновение не оставались недвижимыми. Весь вес собирался в одном участке тела для особого приема. Маленькими ногами было сложнее бегать, но Никита постарался, а затем подпрыгнул так высоко, как только мог. Направив руки на скачущую по небу демонессу, он выпустил из своего тела настоящий неконтролируемый поток биомассы, которая своей формой напоминала бесчисленные усики. Они должны были легко разорвать и заразить демоническую плоть. Воздух завибрировал от образовываемой энергии. Смерть, казалось, должна была настигнуть запаниковавшую девушку прямо здесь и сейчас. Однако она мгновенно подпрыгнула вверх, уходя с диапазона атаки, а затем, видимо, достигнув предела своих возможностей, ускорилась пуще прежнего. Идеальный симбиоз приземлился на землю, вернув выпущенную биомассу обратно и став обычных своих габаритов. С приоткрытым ртом и глазами он смотрел на эту убегающую в луну девушку. В груди его вспыхнули непонимание, отрицание и набирающая новые обороты ярость. 53. С бешенством в глазах Никита продолжал наблюдать за демонессой, которая убегала от него по воздуху. До нее он бы уже никак не дотянулся. Красная одежда, легко различимая в ночном сумраке, словно дразнила его своим удаляющимся образом. Челюсть юноши недобро задвигалась, кулаки крепко сжались, лютый гнев остановил ненужное дыхание, а в очах еще активнее пульсировали реки магмы, накатывающая неукротимой лавиной ярость. Внезапно схлынула. Не имея более желания стоять на ногах, парень плюхнулся на пляжный песок. Он опустошенно следил за успевшей исчезнуть, даже для него, вдали демонической фигурой. Как-то отрешенно мальчишка оглянулся назад, смотря на редкий лес. Чужим зрением он видел просторы, далекое и темное в ночи полотно моря, на чьей поверхности серебрилась луна. Уродливые птичьи морды хлестал ветер, пока существа издавали странную комбинацию из гудения, рева и писка. В лапах они держали прочих зараженных, а конкретно та особь, за которой следил Никита, несла его одноглазую часть тела, которая с лихвой выполнила свою часть дела. Во всех них клокотало безумие и голод. На лице подростка показалось разочарование. Он нахмурился, скривился и одновременно отвел свой взор в сторону, отвлекаясь от прекрасного пейзажа, который портили, пускай и невероятно сильные, но убогие твари. Твари, чье существование в таком образе было обеспечено им самим. Ему было стыдно. И зачем все это было нужно? Он отстраненно пробубнил, разглядывая песчинки. Этим животным не было суждено прожить и дня после своего второго рождения. Претерпев подобные трансформации, организм нуждается в невероятном количестве энергии. Их телам нужна пища, однако Ханаровский не даст им ее получить. Они умрут. Умрут, по сути, просто так, не имея за своей гибелью и капли смысла или ценности. Юноша досадливо поджал губы, положив локти на согнутые колени. Тыльными сторонами ладони он подпер смурной лоб. Он был так уверен в себе, настолько вызывающе нагл, что за всей этой бравадой даже не представлял себе такой возможности. Не мог и подумать о шансе того, что демоническая магия крови этой девушки так кардинально перевернет положение дел. Теперь он остался в дураках, а убегающая, словно крыса, чудовище было все еще живо. И, видимо, жить она будет еще долго. Мальчишку охватывало столь мерзкое и неприятное чувство окончательного поражения, что ему на мгновение расхотелось делать что-либо вообще. Парень не представлял своего поражения после обретения этих сил в абсолютно любой форме этого термина. Он стал умнее, сильнее, быстрее, гибче и ловчее в разы, но все равно упустил свою цель. Он пожертвовал для поимки той чужими, пусть и нечеловеческими, жизнями. Давно ли он начал бросать чужие жизни вот так, на ветер? Ему хотелось отмахнуться от навязчивой мысли, будто от мухи, но то было трудно. Он может пробить каменную стену или людской череп лишь одним ударом, но ударить свою совесть не в его силах. Или он просто этого не умеет. Почему этот гребаный джинн вообще появился в моей жизни? Его печальное прежде лицо вновь исказилось в злобе, когда он добавил вслух: если бы не он бы никогда не убил, не стал бы использовать другие жизни в своих планах. Много чего бы. Паренек устало вздохнул, а затем поднялся на ноги. Он недовольно, но решительно смотрел в сторону, откуда должны появиться зараженные. Я их поглощу, и дело с концом. Он сжал зубы. Все равно это всего лишь звери. Но почему тогда у него столь тяжкое чувство на душе? Никита был довольно задумчив, стоя на палубе средненького грузового корабля, где опирался на борта. Завершив вчерашний ночной поход весьма неудачно, юноша поутру сразу же покинул отель, в который успел вернуться. Он гулял, без определенной цели просто-напросто бродил по улицам, размышляя о гнетущем поражении. То заставило его войти в состояние прострации. Он был в смятении и легком шоке, когда до конца осознал ситуацию. Фактически, ему не было даже примерно понятно, куда такой мобильный демон мог ускакать, однако, он не позволит ей жить. Это было уже что-то вроде навязчивой идеи, убить ее. Он не смирится с этим, не тогда, когда в его руках такая сила. План всей компании путешественников, согласно которому они должны были посетить каждый обитаемый остров на своем пути, был немного отредактирован. Из-за появления грузового судна на Кумыдзиме можно было добраться до Кагосимы одним махом. По сути, просьба юноши позволила всей группе сэкономить уйму времени, что было даже несколько необычно, ведь она изначально предполагала именно задержку в пути. Ханаровский не знал, какие там обсуждения были у двух столпов, и как на это отреагировала троица из Какуши. К нему не предъявляли претензий, и он остался доволен относительно этого. Однако, что очевидно, кое-что не могло не вызвать вопросы у определенных людей. Если бы не приближающийся характерный запах, то подросток совершенно точно не смог бы распознать позади себя Уракадаки. Тот остановился на некотором расстоянии от паренька, но разговор начал только секунды через две. «Никита, здравствуй!» Его сухой и суровый голос приглушил вопль чаек в небе. «Привет!» – обозначенный ответил несколько нехотя. Он сейчас не желал с кем-то разговаривать. «Как ты вернул зрение Химеджи Макуна?» В этом тоне не бушевало удивление, подозрение или что-то особое, словно бы старик спрашивал исключительно для дела или из искреннего любопытства. «Это часть моих сил», — мальчишка ответил вполне честно. «Ясно». Мечник дал краткое заключение, а затем добавил, слегка кивнув головой: «Спасибо тебе». Венец эволюции недоуменно посмотрел в спину уходящего мужчины. «И все, быстро», — подумал он. 54. С едва слышимым звуком на землю аккуратно приземлилась девушка, которая до этого, буквально, бегала по небу. Пока ветер игрался с ее белоснежными волосами, на бледном лице демонессы легко можно было различить капельки пота. Впрочем, вспотела она совсем не от усталости, испарина была холодна, словно лед. Это было одно из последствий испытанного невероятного ужаса. Черт, она сморщилась, а в уголках собрались капельки слез. Почему? Ее нарастающую печаль оборвал резкий и совершенно неожиданный хлопок Сёдзи. Их здесь вообще быть не могло, ведь остров людьми не заселен. Вздрогнувшая Мукага едва ли не подскочила, мгновенно оборачиваясь назад. Она встретилась своим взглядом со взором сливово-кровавых глаз с кошачьим зрачком, пока за спиной их обладателя словно бы испарялись классические сёдзи. Что? Девушка не смогла сразу осознать происходящее. Что? Почему? Хмурый и статный мужчина был грозен. Идеальное внешне, но смертельно белесое, будто принадлежащее обескровленному, кожа, светящиеся очи, опасные даже с виду острые и длинные ногти, дорогой черно-белый костюм, волнистые темные волосы, женственное и очень приятное для глаз лицо. Это был Кибуцу Дзимудзан, прародитель демонов и их король, господин. Сердце бессмертной, казалось, остановилось от испытываемого страха, и она тут же упала ниц. «Прошу прощения за мою дерзость, я не сразу по...» Молчать. Холодный тон прорезал воздух и атмосферу, заставив они пугливо вздрогнуть, пока она не смела даже подумать о том, чтобы поднять голову вверх. Некоторое время мужчина смотрел на нее сверху вниз, пока его мимика оставалась все прежней, предельно недовольной. Наконец, слегка разгладив свое лицо, Он неспешно заговорил. «Я поручил тебе именно тот остров, потакая твоей трусости, и именно такова она, положенная мне благодарность». В его тоне скользила, словно ядовитая змея, нешуточная угроза. Мукага затряслась, будто лепесток под осенним ветром. Если так подумать, то ее действительно может сорвать с дерева в любой момент, достаточно лишь дать тот ответ, который не устроит владыку нечестивых отродий. Сглотнув, она уже желала промолвить свое слово, но ей этого не позволили. «Ты боишься кого-то настолько сильно, что готова нарушить мой приказ?» Кибуцудзи опасно прищурился. «Ты страшишься кого-то сильнее, чем меня. Умоляю, простите меня, господин». В высоком голосе девушки стала проскальзывать тревога и неуверенность. «Это было выше моих сил. Секунда задержки, и я могла бы умереть. Это не был человек или демон». Судорожно ища выход из сложившейся ситуации, она начала перечислять все, что, возможно, могло спасти ее от смерти и последующей жуткой участи. Вокруг стало совершенно тихо, и не было слышно даже привычных звуков разбивающихся о берег волн. Прожигая своим цепким взором демонессу еще несколько мгновений, мужчина утерял некую долю злобы на своем лике. «Ты же понимаешь, Мукага, что я возлагаю на тебя большие надежды, верно?» Не поднимая головы, названная быстро дернула ей, обозначая кивок. Ей было прекрасно известно, что ее скорость в развитии оставляла Мудзана весьма довольным. Пусть и не часто, поглощая людей, она выжимала даже из невероятных ничтожеств неприлично много силы, заставляя плененные души тех работать на износ, ее особенность, которая не контролировалась ни в коей мере. Совершенно ясный намек на причину, по которой она все еще жива, был понят. Кто смог напугать кандидата в дюжину столь сильно? Положив руки в карманы, он задал вопрос. Я думаю, что это был Йокай. Тон девушки сквозил неуверенностью, но затем она продолжила уже смелее. У него человеческое лицо, на котором хорошо виделись его намерения и ненависть, но я не могла при этом ощутить его ауру, однако это не было они. Я знала, что все будет кончено сразу же, когда он сможет коснуться меня. Если бы не ее аномальная, по демоническим меркам, интуиция, то она вполне могла бы стать жертвой этого нелюдя. Пытаться сражаться с ним не стоило вовсе. Вместо рук у него были огромные черные лапы с длинными острыми когтями из металла, а по его венам текла магма. Вспомнив это, она вновь вздрогнула. Йокай, на лице прародителя монстров-людоедов читалось недоумение, которое он даже не думал скрывать. Могущественный демон отвел взгляд от юной девы, задумавшись. Он снова посмурнел, ему еще никогда не доводилось встречать за свою жизнь, длящуюся уже больше тысячелетия, какую-то другую нечисть. Злой дух, бог, дьявол, Будда, никто из них так и не явился мне, но сейчас я слышу про какого-то злого духа. Нечто подобное оставляло его чрезвычайно недовольным. Что за чудовище могло появиться на его землях? Существование такой твари могло бы объяснить странные смерти его слуг на Окинаве, которые он мог ощущать на очень далеком расстоянии. А вот сейчас, например, он имел возможность обнаружить бегство демонессы лишь благодаря тому, что находился относительно недалеко. С этим стоило что-то делать, ведь в ответе женщины он не сомневался, так как легко мог читать проносящиеся в ее голове мысли. Это конкурент или у него просто есть какая-то обида на демонов, значения не имело. Угрозу требовалось устранить. Высшие луны наконец-то смогут быть полезны по-настоящему. Жаль, что ненадолго. Это последняя ошибка, которую я тебе прощу, Мукага. Вновь поглядев на обозначенную своими кровавыми зеницами считанную секунду, он ушел с очередным хлопком Сёдзи. Не решаясь поднять голову еще некоторое время, она опасливо приподнялась, оглядывая округу. Ее господина нигде рядом не было, но ничуть радостнее она не стала, а даже наоборот, ее нечеловеческие глаза заслезились, когда она жалостливо заревела. Двойной шок свалился на нее подобно лавине, пока безразличная луна заставляла блестеть падающие прозрачные слезы. 55. На лице юноши удивление то и дело сменялось весельем, а затем, наоборот. Никита цепко следил за тем, как Химеджима Гёми, широко размахиваясь, то и дело чередует различные атаки с помощью своих кусаригамы и шипастого цепа. Парное оружие хлестало и разрывало воздух, создавая большие порывы ветра. Впрочем, этап детской забавы Ханаровский преодолел довольно шустро, сосредоточившись на силуэте громоздкого вооружения. Так называемые спецэффекты не появлялись, нелюдь видел исключительно необычайно мощные и сильные атаки, которые в действительности лишь напоминали что-то, связанное с землей или камнем. По крайней мере, молодой столб, совсем недавно приобретший глаза, без особых сложностей мог создавать ощущение схожести между своими техниками и тем же камнепадом, разве что его вариант был много мощнее и непросто, например, переломал бы человека, словно куклу, а и вовсе разорвал бы того, или же демона, если оглядываться на его статус охотника. Темп и способ дыхания истребителя менялись, когда в ход шли отличающиеся друг от друга техники, однако сами процессы набора воздуха были, пожалуй, всегда одинаковыми. Такая частая изменчивость, казалось, никак не влияла на невероятные возможности убийцы демонов, который даже близко не подошел к тому, чтобы запыхаться. Даже пот не проступил. За оказанное содействие Никите стоило благодарить свое решение о лечении зрения мужчины, и тот теперь чувствовал себя невероятно обязанным. К примеру, он даже и не подумал подозревать в чем-либо своего благодетеля, когда тот попросил здоровяка показать ему свое дыхание со стороны, и венец эволюции прекрасно видел то, что творится перед его глазами. Подумать только, что же это за чушь такая, подобная сила. Обычная техника дыхания в действительности может столько дать, Ханаровский в этом сильно сомневался, ведь в информационную эпоху, в которую он жил раньше, скрыть такую возможность, выпускать из меча эффекты, похожие на огонь, воду или молнии, невероятно трудно. Нужно попробовать. В красновато-карих очах мальчишки плеснулся намек на жадность. Если обычные люди получают столь великую силу, то каковы будут его возможности? Начать стоило с того, что перекрыть ему дыхание решительно невозможно, так как воздух поглощается непосредственно всем внешним слоем клеток, позволяя поддерживать идеальный баланс кислорода в организме. Даже попади Никита в перенасыщенную им среду, его тело не будет брать опасные излишки. С таким же успехом он мог бы использовать эти чудовищные техники даже где-нибудь под водой. Правда, навряд ли слишком глубоко, ведь того же кислорода в глубинах растворено много меньше, чем в поверхности. Но не стоит делить шкуру неубитого медведя, нужно сначала с ним разобраться. Невероятные возможности раскрылись перед идеальным симбиозом в очередной раз, совсем недавно. После поглощения зараженных особей, пятерка его чувств вышла на запредельный уровень, вероятно, даже абсурдный. Он был уверен, что ни одна техника из ближайшего будущего и, тем более, зверь не смогут сравниться с ним в этом плане. Помимо этого, у одного из обращенных в монстров лис проявилась довольно интересная мутация, случайная, но оттого не менее полезная. Это было похоже на тот хлыст, который подросток мог видеть в своей любимой серии игр из родного мира. Новое оружие отличалось в деталях. В целом, само лезвие хлыста было крупнее, чем то, что показали в игре, а также оно было испещрено маленькими металлическими зазубринами. Если жертва не умрет сразу, то вытащить этот продукт адской мутации из себя будет очень проблематично и в высшей степени травмоопасно. Впрочем, юноше оно было в данный момент не нужно, обозначенный не наблюдал рядом с собой врагов. Он внимательно слушал ускоренное биение чужого сердца, ускоренный поток крови, смотрел на вздымающуюся и опускающуюся грудь, а также на всасываемый, с характерным свистом, уголками рта воздух. Все это принадлежало Гемию. Ханаровский начал имитировать все то, что совершал Химеджима, исключая, конечно, каты самого дыхания. Его дыхание углубилось, стало едва-едва чаще, легкие в теле послушно расширились, принимая крупное количество воздуха внутрь. Ускорилась кровь, доставка кислорода к клеткам стала быстрее, однако, ничего такого особенно паренек не почувствовал. У него недоуменно приподнялись брови, когда он вновь оглянулся на остановившегося гиганта. Названный смотрел на него с неописуемым шоком, трудно было не различить абсолютно идентичное по всем характеристикам дыхание. «А почему у меня дыхание не работает?» — с вопросом обратился подросток к своему сопроводителю. «Как, не работает?» — переспросил и сам великан, нахмурив лоб со шрамом. Образовавшиеся на первом складке разгладились, когда удивление схлынуло. Пожалуй, раньше взор его белых глаз казался много более пугающим, чем на данный момент, однако это определенно того стоило. Пусть Хашерой пришлось подстраиваться под свои новые возможности, адаптируя к ним также и свой слух, но его радость, подобная детской, с которой он взирал на все новое для себя, что раньше мог лишь осязать, ощутить вкус, услышать или же обонять, определенно была почти бесценна. «Я сделал все в точности, как и ты, но не получил ничего толкового», — утвердил пацан. «Почему? Не знаю. Уверенно ответил охотник. «Я в первый раз вижу, чтобы кто-то смог скопировать стиль дыхания с первого раза. Однако я обязан выразить вам свое восхищение, Ханаровский сам. КХМ, Никита». Просторная и полнившаяся людьми ранее палуба корабля сейчас была практически полностью пуста. Много ли людей на свете бывают, которые от такого представления с оружием не разбегутся? И этот столб камня, мало того, что сдерживался, так еще и не мог показать даже треть от своих возможностей. Уж деревянное покрытие точно не сможет выдержать натиска мощной поступи, а заставлять чинить кого-то дорогущий корабль из-за собственной наглости и упрямости. Такого варианта для здоровяка даже не существовало. Бля, недовольно пробормотав себе под нос на родном языке, мальчишка поднял глаза к небу. Мужчина напротив вполне понял тот факт, что подросток внезапно опечалился, а потому решил добавить еще кое-что. «Никита, достоверно известно, что демонам недоступно изучение дыхания», — отметил серьезный убийца Ани. «Пускай вы и не демон, но это тоже может быть связано с вашей нечеловеческой сущностью». Вот как, некоторое время подумав, Ханаровский ответил, удержавшись от отображения недовольства на лице, Никитой вызвучало странно вместе. «Спасибо тебе, Гёми. Меня ни за что благодарить, Никита сама, Никита». Уверенно начав, он неуклюже поправил свои слова, заметив хмурость на лице юного собеседника. «Этого мало, чтобы отдать мой долг, и все равно спасибо тебе, пожалуйста». Помедлив считанную секунду, Химеджима Гёми добро улыбнулся. До Кагосимы осталось плыть совсем ничего, и уже в соседнем городе вся компания доберется до конечной точки назначения. 56. Кагосима, город восхитительный. Узкие улочки, толпы снующих туда-сюда людей, куча самых различных лавочек с изделиями из фарфора, прекрасный вид на примыкающее к нему море. Не зря эту жемчужину Японии прозвали Неаполем Востока. Даже за те мимолетные двое суток, которые Никита успел провести в столь замечательном месте, он вдоволь нагляделся на местную архитектуру. Знаменитые дома-пагоды, которыми забит весь центр города, а также немногочисленные многоэтажки западного образца, выполненные из бетона. Однако компании требовался совсем другой населенный пункт, деревня Хигасикусера. Путь лежал к другой оконечности острова, что заставляло опять обращаться к кораблям, гениальному человеческому изобретению, и столь же раздражающему людей, не привыкших к его использованию. Впрочем, унылое плавание было уже далеко позади, а за трое суток троица, два столпа и один нелюдь, уже успела преодолеть большую часть пути. Хорошей новостью для Ханаровского было и то, что три членов отряда Какуши остались на одном из перевалочных пунктов истребителей, где им нашлось лучшее применение, а вот сдерживать свою скорость оставшимся участникам группы больше не приходилось. Пожалуй, венец эволюции не был сильно удивлен, когда увидел скорость упомянутых столпов, как и, в свою очередь, эти убийцы нечисти его, но ему была очевидна одна истина. Гёми и Уракадаки сдерживались, давая подростку возможность поспевать за ними. Его определенно несколько смущало то, что старик без особых проблем был способен его обогнать. Он не демонстрировал им весь свой скоростной потенциал, однако сильно сомневался в том, что тот сравним с таковым у сильнейших охотников на демонов. Пускай его нынешняя прыть при нужных модификациях чуть превосходит таковую у шестой низшей луны, Хашира были способны щелкать таких, словно орешки. Если оглядываться на воспоминания Камануэ, конечно же, их движения люди не замечали, обращая внимание лишь на последствия, вздымающиеся вверх облака пыли на пути пробежавших. Всей командой они забежали в лиственный лес, где передвигаться Никите было значительно труднее. Правда, лишь первые минуты, наработка нужных навыков маневрирования среди высоких деревьев была чрезвычайно стремительна. «Никита, я отвечу на ваш давний вопрос». Решительный голос Химеджимы оборвал тишину, но не заставил кого-либо остановиться. «Какой вопрос?» Одна из бровей юноши взметнулась вверх в недоумении, когда в его тоне прозвучало замешательство. «Насчет Аиката сама», — ответил гигант. «Аиката сама?» Парень задумался на миг, а затем над его головой вспыхнула лампочка осознания. «Это Тубуишики. Ну, давай», — промолвил он. Когда он не получил ответа в прошлый раз, то предпочел сделать вид, что грубости не заметил, не доверяли ему достаточно, а ссориться с кем-то по подобным пустякам. Глупо, сам бы все и так узнал при встрече. Тем не менее, некий неприятный осадок остался. Саканджи игнорировал разворачивающийся диалог. Пусть они, вероятно, и получили приказ к содействию или что-то вроде того, но люди с подобной силой не могли беспрекословно подчиняться кому бы то ни было, так как они уже были сильнейшими, не зря же их кличут столпами, у них есть собственная позиция, и они, видимо, будут выполнять приказ несколько гибко, если нужда в этой гибкости вообще будет. Подобный гонор подросток понять мог, для него не представлялось возможным даже мысленно выполнить чью-то команду или просьбу, которая ему не понравится. При таких-то своих возможностях это вполне объяснимо. Пожалуй, удивительным было то, что такое образование вообще кому-то подчиняется. Настолько ли талантлив этот Аиката сама, Аиката сама, слабый телом человек, но невероятно великий своей душой. Серые глаза здоровяка наполнились теплом, когда он подумал о своем предводителе. Очень добрый и ответственный. Мужчина перевел внимательный взгляд на сопровождаемого ими мальчишку, будто бы разглядывая и ища что-то скрытое в его выражении лица. Собственно, ничего нового он не разглядел, походу, до сих пор наслаждался и пользовался каждой возможностью и поводом осмотреть свое окружение. «Я понимаю, что вы несколько предвзяты к господину, однако я хочу развеять ваши сомнения». В его твердом голосе прослеживался некий умиротворяющий дух и пыл, с которым инициативные люди лезут разнимать каких-нибудь драчунов. Он не заслуживает плохого отношения к себе. Хм. Юноша несколько удивленно и раздраженно хмыкнул. Несколько изумляло то, что его общее отношение к кому-либо было разглядеть столь легко. Или же Гёми настолько проницателен. Злополучное «вы» все еще вызывало в голове некий смущающий диссонанс, но Никита предпочел привыкнуть к этой японской чопорности, не желая пытать бедного Химиджиму. Приучить себя перестать сама Катимя венца эволюции для него было невероятным испытанием. «Вы тоже чисты душой, Никита, найти общий язык с Убуешики сама для вас не составит проблем». На его устах появилась светлая улыбка, с которой он повернул голову обратно. Чист душой, в голове нелюдя промелькнули неприятные воспоминания из совсем недалекого прошлого. Наверное, так и есть. И все же в груди у него что-то сжалось, сам в себе. Пусть и в глубине этой души, он сомневался. Первой ласточкой о приближении к точке назначения послужила череда домов, вокруг которых легко можно было узреть многочисленные прекрасные деревья глицинии. Вся окружающая территория была усыпана этим самородком природы. Неподалеку, на некотором возвышении, находился довольно большой буддийский величественный храм, который украшали изящные красные тории. Юноша оглядывался по сторонам, внимательно разглядывая открывшееся ему дивное зрелище. Вся группа значительно замедлилась, когда ее члены подошли к некрупным распахнутым деревянным воротам поместья Убуешики. Тори, Яп, иногда пишется или П-образные ворота без створок в синтаистском святилище. Обычно они стоят на пути к святилищу, Сандо, и отмечают начало священной территории. 57. Входя через парадный ход, Никита лишь немного удивился, когда узрел прекрасный и большой сад, где главные места были выделены глицинией, само собой, сакуре, будущее цветение которой теперь будет в следующем году. Вроде бы птицы не пели по-другому, и воздух, тот же, Ахановского преследовала мысль о совсем иной атмосфере, чем снаружи поместья. Здесь было удивительно спокойно. В целом, чего-то подобного юноша и ожидал, когда заходил сюда. Поглощенная память одного из демонов, в человеческой жизни бывшего весьма богатым, прямо указывала на то, что ничего особенного, помимо размаха, здесь, собственно, и не было. Темно-фиолетовая черепица поблескивала на многоэтажной пагоде, а абсолютно белые и чистые сёдзи отлично демонстрировали финансовое состояние хозяина этого дома. Тем не менее никаких слуг здесь не было, те бы появились перед гостями, будь оно иначе. Обычный человек бы и вовсе подумал, что здесь никто не живет, однако людские запахи говорили об обратном. Всего здесь было 5 индивидов. Видимо, сам глава Убуешики, какая-то женщина, и 3 ребенка, один из которых едва ли не грудничок. Последние находились в главном здании. Это, наверное, его жена и дети, подумал подросток. Саканджи Уракадаки как-то бесшумно раскрыл препятствие, чему нелюдь даже не был изумлен, а затем вся процессия пошла дальше. Такие многочисленные коридоры могли показаться даже некой извращенной формой лабиринта, если бы здесь не было сопровождающих, которые, очевидно, вполне хорошо знакомы с помещением. Саканджи в очередной раз отодвинул сёдзи, и взору всей компании предстал. Второй сад? Нет, скорее всего, это было что-то вроде заднего дворика, где можно расслабиться. Хотя, в данном случае, именно двора. Идеально круглая, Гладкая и монохромная галька была выложена перед крыльцом, по бокам от которого выходили так называемые галереи ворот, что-то вроде длинных коридоров с перилами, крышей и красивым видом на имущество хозяев этого поместья. Под одним из лиственных деревьев и находилась супружеская пара. Не мужчина, а даже, скорее, мальчик сидел на красиво вырезанной скамеечке прямо перед прудом, куда кидал зерна крупы. Никита предположил, что это был ячмень. Впрочем, рыбки кое особой прихотливостью не хвастались. Парень недоуменно поднял бровь, повернув голову и глаза чуть назад, уставляясь обратно на поместье. Там, пусть и совсем маленькие, но были дети. И этот ребенок, лет которому было не более 16, является их отцом. Поразительно. БРР. Представив себя в подобном положении, Ханаровский ощутил холодок в области затылка. Достопочтенный глава, оба столпа уважительно поклонилась повернувшемуся к ним юнцу. Мы выполнили ваше поручение. Благодарю вас, Саканджи, Гёми. Располагающе и добро улыбнувшись, он продолжил. Как прошел ваш путь? Улыбнувшись и гостю, Кагай обратился уже к нему, заставив Никиту вздрогнуть. Что же это был за тон такой, непередаваемо знакомый, родной и близкий, прямо как у его мамы? Пожалуй, сложно было описать одновременное чувство расслабленности и напряжения, но подросток теперь запомнит его на всю жизнь, испытал лично. А еще на него смотрели эти глубокие фиалковые глаза беловласой молодой женщины возрастом немного постарше, чем ее муж. Белые же зрачки на фоне этих очей казались совсем уж необычными, но не отталкивающими. Она молчала. Какая красивая. Отстраненно отметив сие про себя, венец эволюции сосредоточился на заданном вопросе, пока на все не ушло и доли секунды. Отлично, я остался всем доволен. Два охотника как-то странно покосились на него, но молодого главу семьи Убуешики ничего не смутило. Видимо, ответить стоило несколько иначе, но Ханаровский не жалел, сказал правду от всей своей души. Спасибо вам за то, что откликнулись на мою просьбу. Благодарно наклонив голову, продолжил он, и за то, что вы вылечили Гёмия. Организация истребителей теперь в долгу перед вами. Ладно, несколько помедлив, ответил нелюдь. У него промелькнула в голове глупая мыслишка благородно отказаться от выплаты этого долга, поддавшись приятной обстановке вокруг, но он же не дурак, может, позже ему что и пригодится. Обозначенный же Гёми прямо сейчас разглядывал двор своего предводителя. Делал он это с настоящей детской непосредственностью, слушая разговор двоих лишь краем уха. Столб воды не отвлекался вовсе. Сегодня такой прекрасный день. Вновь обернувшись к пруду с декоративными рыбками, молодой глава нежно проговорил. Уважаемые столпы, пожалуйста, позвольте нам насладиться им наедине. Как скажете, Айката сама. Названные ответили одновременно и столь же синхронно поспешили удалиться. Ханаровский, посмотрев несколько секунд в спины уходящих, повернулся обратно к лидеру всех охотников на демонов. Пока тот все так же продолжал заниматься своим делом, словно чего-то выжидая, парень решил задать закономерный вопрос. «Почему ты совсем не удивился, когда увидел Гёмия?» Голос был пытливым. «Я же вижу не только своими глазами». Аккуратная улыбка вновь тронула уста обернувшегося мальчика. «Можно и мне общаться с вами на «ты»?» Теперь идеальный симбиоз действительно был ошеломлен. «Да, меня зовут Никита». Такое предложение было чем-то совершенно необычным. Никита не видел в смазливом и даже девичьем лице Кагай ни грамма обиды на то, что к нему обращаются без каких-либо ханарификов или других речевых элементов, которые подчеркивали бы уважение, так что подобная просьба не была продиктована ответным настроем. Он просто словно бы догадался, как ему будет удобней, не больше и не меньше. Поразительно. Приятно познакомиться, Никита. А меня, Кагая. Снова благодарно кивнув, он добавил, стоит ли нам выпить чаю в моем доме, не откажусь, Кагая. Человек-вирус принял завуалированное предложение к полноценному разговору, чай он всегда любил, карпы кои, яб, или кои, или, более точно, парчевый карп, яб, не сикигои, декоративные одомашненные рыбы, выведенные из амурского подвида, лад, ципринус церпио хайматоптерус, сазана, ципринус церпио, карпом кои считается рыба, прошедшая 6 селекционных отборов, после чего ей присваивается определенная категория. 58. Дегустируя на вкус какой-то нежный и даже легкий чай, Никита ощутил прилив некого странного самоощущения, будто он созерцает нечто невероятное. С сомнением поглядев на пустое дно керамической чашки Тиван, он отложил ее на низкий деревянный столик. Все же ему нравился чай покрепче, Здесь его варили совсем иначе, да и сами листья были другими. Ему, например, всегда обычных заварных пакетиков хватало. «Спасибо, очень хороший чай». Улыбнувшись девушке с белыми волосами, он ответил вполне честно, ведь по местным меркам получившийся напиток действительно был очень и очень хорош. «Благодарю за похвалу, Никита». Ее голос был спокойным и мерным, когда она кивнула. «Очень внимательная к деталям», — отметил про себя этот факт Ханаровский. Женщина тоже не особо сильно противилась тому, чтобы обращаться к нелюдю по имени. Видимо, хорошо читала атмосферу, подобно своему мужу, или что-то в этом роде. Это был первый раз, когда она проронила слово в присутствии венца эволюции. «Спасибо за этот прекрасный чай, Амани». Зажмурив глаза и тепло улыбнувшись, Кагая не глядя передал своей подошедшей жене теплую посуду. Глубоко поклонившись, по-видимому, им обоим, она удалилась в другую часть дома прямо вместе с подносом. Возвращаться, как подозревал юноша, она не собиралась. Невербальное общение между супругами действительно было налажено на высшем уровне. Подросток даже немного завидовал, подобных особ в своей прошлой жизни он не встречал, таких умиротворенных, молчаливых и нетребовательных. Ему это показалось чем-то нереальным, похожим на сказку. Хотя от одного осознания, сколько в этом доме детей, парню становилось несколько неуютно. А она ведь и прямо сейчас беременна двойней. Как хорошо, что Ханаровский легко способен контролировать прилив крови к лицу, а то его смущение стало бы очевидным до жути, считаться вуайеристом он точно не желал.